Вандальское царство не было недостойно присутствия преторианского префекта, и для управления 7 провинциями под его гражданской юрисдикцией были назначены 4 консула и 3 президента. Число подчиненных им офицеров, чиновников, рассыльных или ассистентов было с точностью определено, а именно 396 должны были состоять при самом префекте и по 50 при каждом из его заместителей. А точное распределение жалования и наград клонилось скорее к обеспечению прав служащих, чем к предотвращению злоупотреблений. Существование этих должностных лиц могло быть обременительно для народа, но они не оставались праздными, так как при новом правительстве, заявлявшем намерение воскресить свободу и равенство Римской Республики, возникало бесконечное множество споров о правах собственности и владения. Завоеватель спешил собрать со своих африканских подданных обильную дань и позволил им даже в третьем колене родства и в боковых линиях предъявлять свои права на дома и земли, несправедливо отнятые у их предков вандалами. После отъезда Велисария, действовавшего на основании чрезвычайных и временных полномочий, не было назначено особого начальника армии, но должность преторианского префекта была возложена на лицо военного звания. Власти гражданская и военная были соединены по принятому Юстинианом обыкновению в лице главного администратора, и представителю императора как в Италии, так и в Африке скоро было дано название экзарха. Однако завоевание Африки нельзя было считать законченным до тех пор, пока ее прежний государь не попался живым или мертвым в руки римлян. Из опасения неудачи Гелимер дал тайное приказание перевести часть его сокровищ в Испанию, так как надеялся найти безопасное убежище при дворе короля Вестготов. Но эти планы были разрушены случайностью, изменой и неутомимым преследованием со стороны его врагов, которые воспрепятствовали его отплытию от берегов Африки и загнали несчастного монарха вместе с кучкой его приверженцев в неприступные папуанские горы внутрь Нумидии. Там он был со всех сторон окружен войсками Фары, честность и воздержанность которого были предметом общих похвал, в особенности потому, что эти качества редко встречались в среде герулов, самого развратного из варварских племен. Его бдительности Велисарий поручил эту важную задачу, и после смелой попытки взобраться в горы, стоившей ему 110 солдат, Фара выжидал в течение всей зимы, чтобы лишение и голод оказали свое влияние на ум вандальского царя. От привычки жить в роскоши и находить в успехах промышленности и в накопленных богатствах средства для удовлетворения всех своих прихотей, Гелимер не зашел до бедного образа жизни мавров, который был сносен только для них самих, благодаря их незнакомству с лучшими условиями существования. В своих шалашах, сделанных из глины и хвороста, не имевших выхода для дыма и не впускавших света, они спали на земле или, быть может, на овчинах вместе со своими женами, детьми и домашним скотом. Они едва прикрывали свое тело грязными одеждами. Им не было знакомо употребление хлеба и вина, и эти голодные дикари пожирали почти сырыми овсяные или ячменные лепешки, слегка пропеченные под пеплом. Здоровье Гелимера должно было пострадать от этих чрезмерных и непривычных лишений, каковы бы ни были причины, заставлявшие его подвергать себя этим лишениям. Его бедственное положение усиливалось от воспоминаний о прежнем величии, от оскорблений, которые ему приходилось ежедневно выносить от его покровителей, и от основательного опасения, чтобы легкомысленные мавры не соблазнились обещаниями награды и не нарушили обязанностей гостеприимства. Зная, в каком он находится положении, Фара обратился к нему с человеколюбивым и дружеским письмом. «Подобно вам, — писал начальник Герулов, — и я принадлежу к числу необразованных варваров. Но я говорю то, что внушает мне здравый смысл и честное сердце. К чему продолжаете вы бесплодное сопротивление? К чему губите вы и себя самого, и свое семейство, и свой народ? Не из любви ли к свободе, и не из отвращения ли к рабству? Увы, мой милейший Гелимер, вы уже находитесь теперь в самом низком рабстве у презренного мавританского племени. Не лучше ли было бы жить в бедности и в рабстве в Константинополе, вместо того, чтобы царствовать абсолютным монархом над Папуанской горой? Не считаете ли вы за унижение быть подданным Юстиниана? Велисарий, его подданный, и я сам, не будучи ниже вас по рождению, не стыжусь того, что признаю над собою власть римского императора. Этот великодушный монарх даст вам богатые поместья, место в сенате и звание патриция. Таковы его милостивые намерения, и вы можете вполне положиться на слово Велисария. Пока небо обрекает нас на страдания, терпение есть добродетель, но оно превращается в слепое и бессмысленное отчаяние, если мы отвергаем предлагаемое нам избавление. «Я не могу не сознавать, — отвечал царь вандалов, — как добросердечен и благоразумен ваш совет. Но я никак не могу решиться поступить в рабство к несправедливому врагу, внушившему мне непримиримую ненависть. Я никогда не оскорблял его ни словом, ни делом. Тем не менее, он выслал на меня, не знаю откуда, какого-то Велисария, который низвергнул меня с престола в эту пучину бедствий. Юстиниан — человек и монарх. Неужели он не боится, чтобы его самого не постигли такие же превратности фортуны? Я не в состоянии более писать. Я задыхаюсь от скорби. Прошу вас, мой милый Фара, пришлите мне лиру, губку и кусок хлеба». От вандальского посланца Фара узнал о причинах такой странной просьбы. Африканский монарх давно уже не отведывал хлеба. Его глаза стали гноиться от утомления и от непрерывных слез, и он желал развлечь себя, распевая с аккомпанементом лиры печальную историю своих собственных несчастий. Фаре заговорило чувство сострадания, и он послал три необыкновенных подарка, которых у него просили. Но то же чувство сострадания заставило его усилить бдительность часовых для того, чтобы склонить осажденного на такое решение, которое было бы и выгодно для римлян, и спасительно для него самого. В конце концов, необходимость и рассудок заставили Гелимера прекратить его упорное сопротивление. Посланец Велисария подтвердил от имени императора торжественное обещание личной безопасности и приличного содержания, и царь вандалов спустился с горы.